Кену потребовалось 40 минут, чтобы добраться до устья реки. Он боялся садиться в автобус или брать такси. Адамс сказал, что каждый фараон в городе охотится за ним сейчас, и он решил не рисковать. Он держался боковых улиц, прижимаясь к домам и магазинам, где тень была погуще. Время от времени он замечал фараона и быстро сворачивал в боковую улицу, чтобы с ним не столкнуться. Когда, наконец, он добрался до устья, дождь почти перестал. У воды было туманно, сыро и зловонно. У реки находились несколько кафе, ларьков, продающих воздушную кукурузу, магазинов для рыбаков и дешевая гостиница. Кен стоял на краю пристани и внимательно разглядывал широкую дельту. Было слишком темно, чтобы увидеть какое-либо судно, но Дарси сказал, что Илоу-Пойнт был там, и у Кена не было причин ему не верить. Ему придется воспользоваться лодкой, чтобы добраться туда. У него с собой было мало денег, понадобится каждый цент, если его схватят. Он не мог позволить себе нанять лодку, поэтому оставался единственный выход – одолжить ее. Но прежде чем искать лодку, надо было точно установить, где находится Уиллоу-Пойнт. Он взглянул на освещенный зал игровых автоматов. Мгновение поколебался, затем медленно пересек мокрую улицу и заглянул внутрь. Там было несколько подростков, игравших в кегли. Девушка в поношенном белом комбинезоне склонилась над одним из автоматов, одновременно ковыряя щепкой длинные накрашенные ногти. Бледный, усталый, 18-летний ребенок, погрязший в грехе и, судя по мрачному выражению лица, все уже повидавший. На плече у девушки болталась кожаная сумка для размена монет. Кен вошел в зал и, подойдя к автомату, возле которого стояла девушка, начал играть. Он пускал мячики по желобу и наблюдал, как загораются огни каждый раз, когда мячик сбивает кегли. Выпустив целую серию мячей, он сделал паузу. Закуривая, он почувствовал, что девушка с интересом за ним наблюдает. Он перехватил взгляд ее голубых, обведенных темными кругами глаз, и улыбнулся. «Хороший способ тратить время, правда?» – произнес он. Она безразлично пожала плечами. «Никто тебя не заставляет этим заниматься». Он подошел к ней. «Ты что-нибудь знаешь о судах, стоящих в дельте?» – спросил он. «Я ищу Уиллоу-Пойнт». В ее глазах появилось удивление и подозрение. «Я тебя не задерживаю», — сказала она, запустила руку под комбинезон и почесала подмышкой. «Так ты знаешь, где он стоит?» «Может быть. Зачем тебе?» «Я хочу найти его», — продолжал он нетерпеливо. «А ты уверен в этом, красавчик?» — спросила она, прислоняясь бедром к автомату. «Ты знаешь, кто владеец Уиллоу-Пойнт?» Он покачал головой. «Такс», — сказала она, — «это тот парень, от которого тебе надо держаться подальше». «Я должен найти его», — сказал Кен. Она изучающе оглядела его. «Послушай, красавчик, не лучше ли тебе отправиться домой? Если ты нарвешься на такса, попадешь в беду». «Я и так в беде», — сказал Кен. «Ну, так я не хочу в нее попасть», — сказала она и двинулась к толстяку, который нетерпеливо стучал по стеклянной крышке автомата. Кен потушил сигарету и вернулся к игре. Играя, он краем глаза наблюдал за девушкой. Она бесцельно пошаталась по залу и через 5 минут подошла к нему. Она склонилась над его автоматом и снова начала чистить ногти. «Ты поможешь мне?» — тихо спросил Кен. «Ты скажешь мне, где находится Уиллоу-Пойнт?» Девушка пожала плечами. «Последний раз я видела его у северного берега». «Это мне ничего не говорит. Я не знаю реки. Это далеко?» «Полмили. Там находится маяк, который виден с причала». Кен взглянул на нее и улыбнулся. «Спасибо». Она покачала головой. «Ждут тебя неприятности, красавчик. Такс — крутой парень». Кен запустил еще один шарик по желобу, прежде чем сказать. «Мне нужна лодка, но я не могу за нее заплатить. Я должен попасть на Уиллоу-Пойнт». «Ну и что я должна делать?» — поинтересовалась девушка, не глядя на него. «Украсть ее для тебя». «Я бы сам все сделал, если бы знал, где ее взять». «А Такс знает, что ты его ищешь». Кен покачал головой. «Что у тебя?» — спросила она. «Полиция разыскивает». «Что-то в этом роде». «Найдешь лодку под причалом. Владелец придет на рассвете, так что верни ее пораньше. Смотри в оба. Такс не любит нежданных посетителей. Он очень крутой парень». «Постараюсь», — сказал Кен и вышел на моросящий дождь. Под причалом он нашел маленькую шлюпку, на дне которой лежала удочка, консервная банка с наживкой, дождевик и весла. Кен спрыгнул в лодку, отвязал ее и стал грести к маяку, о котором говорила девушка. Он греб довольно долго, прежде чем на фоне темного неба проступил неясный силуэт крейсера. Кен опустил весла, размышляя, Уиллоу-Пойнт это или нет. Сидя в мягко покачивающейся на волнах лодки, он услышал отдаленный шум катера. Кен посмотрел в сторону берега, расположенного в полумиле. Увидев приближающийся к нему мощный катер, он с тревогой подумал, что это полиция. Кен начал грести подальше от курса катера. Затем, бросив весла, улегся на дно лодки, чтобы его не было видно. Катер быстро приближался, но Кен с облегчением заметил, что тот прошел в 3-4 сотнях ярдов от него. Катер пронесся мимо, а лодка неистово закачалась на волнах. Он услышал, как мотор неожиданно заглох, и катер исчез за корпусом крейсера. Кен выпрямился, схватил весла и снова начал грести. Через 10 минут он уже находился в 40 ярдах от крейсера. Кен опустил весла и стал осматривать палубу судна, пытаясь отыскать на ней хоть какие-нибудь признаки жизни. Он заметил привязанный к крейсеру катер, но на палубе никого не было, и он начал снова грести, пока не подошел вплотную к борту. Здесь он снова оглядел палубу и прислушался. Ему показалось, что он слышит слабые отзвуки голосов и подумал, не рискнуть ли подняться на палубу. Если кто-нибудь выйдет, его лодку заметят. Поэтому он решил не рисковать. Медленно и бесшумно работая веслами, он прошел под кормой и притерся к левому борту судна. В одном из иллюминаторов горел свет, и, приблизившись к нему, он услышал доносившийся оттуда голос. «Пришло время поговорить на чистоту, Джонни. Ты не в том положении, когда можешь диктовать условия. Ты или принимаешь мое предложение, или будешь находиться здесь, пока не передумаешь». Кен осторожно подвел лодку к борту и сложил весла, стараясь, чтобы лодка не ударилась об обшивку. Он схватился за металлическую скобу у иллюминатора, осторожно привстал и быстро заглянул в каюту. Высокий светловолосый парень, которого он видел прошлой ночью, выходя из голубой розы, лежал на койке. Крупный темноволосый мужчина в дорогом костюме стоял, прислонившись к переборке, и крутил сигару. Кен быстро нагнулся и, удерживая лодку на месте, стал прислушиваться к разговору.